Глава 4. Слезы небесного города. Райден выставил перед собой сумку, набитую плодами гинга, и стрела застряла в ней. Кончик замер на расстоянии ногтя от носа Райдена. Кёкко вскинула лук, готовая стрелять снова, но Мика заслонила ей обзор, выскочив между ними и раскинув в стороны руки. «Что ты творишь?» — воскликнула она. «Отойди, Мика!» — прорычала Кёка, продолжая целиться. «Я пришла забрать его жизнь!» «Ты ничего не заберешь!» — Мика сделала шаг вперед. «Опусти лук!» Верхняя губа Кёка дернулась, глаза заблестели, наполняясь слезами. «Он виноват в том, что Хидео погиб!» Стрела упорно смотрела в сторону Райдена. Мика была слишком низкой и не могла закрыть его полностью, но, тем не менее, Кёкко не стреляла. Она сомневалась. Раньше она выстрелила бы, не задумываясь, почти не глядя, но теперь, когда он стоял перед ней и смотрел в глаза, она медлила. Мика решил за это ухватиться. «Я тоже отказалась танцевать, так что виновата не меньше, Кёкко!» Стрела качнулась, уставившись на Мика. Теперь зарычал уже Райден, решительно выступая вперед и возвращая внимание Кёкко к себе. «Дело не в танце. Дело в том, что он решил сохранить тебя!» Кёка снова перевела лук на Райдена. Она тяжело дышала, рука начинала уставать и подрагивать. «Он всегда выбирал тебя. И поэтому Хидео мертв. Все началось в ночь Красной Луны, когда он не позволил тебе умереть. И ты жалеешь об этом?» — спросил Райден. Голос его звучал удивительно спокойно, будто его жизни ничего не угрожало. Хотя Мика знала, что без крыльев он почти настолько же смертен, насколько и она сама. Одной стрелы в сердце будет достаточно, чтобы оборвать его жизнь. «О чем?» — огрызнулась Кёка. «О том, что Мика жива». Кёка вздрогнула, бросила растерянный взгляд на Мика. «Нет». В голосе ее прозвучало эхо вины. «Я никогда не жалела о том, что Мика жива. Она замечательная, а ты, Райден, не стоишь даже волоса с ее головы. Тут я даже спорить не буду». Райден показал пустые ладони, будто сдаваясь. «И я... Все ее каи, которые были в том храме, остались живы. Все!» Голос Кёка сорвался. «Я слышала. Я была там. И та старая Кадзин сказала, что каждый, кто умирал от проклятия спящих, исцелился. Если бы вы станцевали, Хидео...» Она не договорила, стиснула зубы и выстрелила под ноги Райдену. Он не дрогнул, а она тут же выхватила из колчана новую стрелу. «Я не отказываюсь от своей вины». «Но ты же...» — начала была Мика, но Райден взглядом оборвал ее. «И ты имеешь право попробовать отнять мою жизнь. Но без боя я не дамся, Кёко. Тебе придется убить меня, чтобы остановить». Еще одна стрела со свистом прилетела к его ногам. «Хорошо», — Райден кивнул. «Но мы можем это отложить?» Мика вскинула на него удивленный взгляд. Кёко не шелохнулась. «Идет война, и мы оба нужны на ней. Давай вместе ее закончим, а после... После ты сведешь со мной счеты, как и когда посчитаешь нужным». Мгновения сменяли друг друга медленно, как неторопливые капли воды падают на лоб во время пытки. Наконечник стрелы смотрел точно Райдену в грудь. Мика боялась пошевелиться, чтобы не встревожить Кёка, которая не сводила глаз со своей цели. Райден продолжал держать перед собой открытые ладони, и Цуки наблюдал издалека. Стрела задрожала, клюнула вниз, лук опустился, плечи Кёка бессильно поникли. Стрела упала на землю, Кёка закрыла лицо ладонью и всхлипнула. «Его больше нет», — пробормотала она так тихо, что Мика едва разобрала слова. «Я больше его не чувствую». Райден приблизился к ней медленно и бесшумно, как к дикому зверю, раненому, а оттого еще более опасному. Протянул руки, будто готов был обнять, но не прикоснулся. Замер в ожидании. Кёка качнулась и уткнулась лбом в его плечо. Ладони Райдена укрыли ее спину. «Я больше его не чувствую», — повторила она, дрожа всем телом. «Прости. Это так больно. Я хочу, чтобы тебе было так же больно. чтобы хоть кому-то было так же больно. «Прости». Кёка выронила лук и закрыла лицо уже двумя руками, как будто старалась удержать слезы. Но они все лились и лились, капали сквозь пальцы и пропитывали кимоно Райдена. Мика, не зная, куда себя деть, направилась в дом. Нужно было попросить Юри подготовить еще одну спальню. Кёка вернулась к ним. Пусть и совсем не так, как Мика себе представляла. Мика сидела на балконе, поджав под себя ноги и пила чай, когда в комнату заглянул Райден. Мика не оглянулась, дождалась, пока он сядет рядом, и подвинула к нему вторую, наполненную маття чашку. Райден благодарно кивнул и обхватил ее пальцами. Чашка казалась совсем маленькой в его руках. «Почему ты взял вину на себя?» — спросила Мика, отворачиваясь к утонувшему в зелени городу. «Потому что я виноват». Райден ответил быстро, не тратя время на раздумья. «Череда ужасающих ошибок тянется за мной хвостом. Я не уберег Хатару, едва не потерял тебя. Упустил доверие Макото, не смог убедить Кёко и помочь Хидео, позволил Акире забрать Шина. Этот список можно продолжать еще долго, поэтому да, в смерти Хидео есть и моя вина». Мика повернулась к нему. Он устало привалился к стене, волнистые пряди, выбившиеся из хвоста, во время полета бросали тени на красивое, но осунувшееся лицо. «И...» — Райден сказал тихо, будто бы самому себе. «Лучше пусть винит меня или кого угодно еще, если это поможет ей выжить». Заметив непонимающий взгляд Мика, улыбнулся уголками губ и продолжил. «Для ее Кая нет ничего хуже и больнее, чем потерять свою пару, особенно если вы провели обряд соединения душ. Но еще хуже, если в смерти любимого виноват ты сам. Если бы мы с тобой станцевали, Хидео бы исцелился. Но если бы Кёка не станцевала с ним, у него бы осталось время». Он вздохнул и потер ладонью лицо. «Она понимает это, и боюсь, что желание оторвать нам с Макото головы — единственное, что удерживает ее на плаву». Мика нахмурилась и опустила взгляд в чашку. Об этом она не подумала. И Акира, и Райден рассказывали ей о подобном. О том, что Йокаи погибают без любимых, о том, как обмениваются плодами Гинга, чтобы отправиться вслед за своей парой. Она знала, видела, как тяжело Кёко, но даже не допускала мысли о том, что она может... «Я хочу с ней поговорить», — Райден кивнул. «Ей сейчас очень страшно». Мика хотела спросить, как можно так уверенно говорить о чужих чувствах, но Райден ее опередил. «Я боюсь того же каждый раз, когда слышу, как ты кричишь во сне». Между ребер кольнуло, и Мика вздрогнула, не зная, что сказать. Но Райден, кажется, и не ждал ответа. Отвернулся к выглянувшему из-за облаков солнцу и прикрыл глаза. На лице его трепетали тени листьев древнего клена, который рос во дворе, и солнечные блики, отчего выражение разглядеть не получалось. Мика смотрела на Райдена, на усталого, но по-прежнему широкоплечего, сильного, уверенного. Она никогда не боялась его потерять. То есть она боялась за него, но всерьез не допускала даже мысли о том, что Райден может умереть. Он выжил после отравления Гинга, выбрался из пасти великого змея, победил Нобу и сотню Бушизару. Даже без крыльев он сражался так легко, почти играючи, что Мика очень быстро обрела уверенность, с ним ничего не может случиться. Райден всегда выйдет сухим из воды. Какая бы опасность ни подстерегала их, он останется жив. Из них двоих именно Мика, слабая, хрупкая человеческая женщина, жизнь которой может оборваться от дуновения ветра, старости или прихоти Йокая. С Райденом такого никогда не будет. А вот Райден боялся за нее. Не повезло бессмертному Йокаю влюбиться в смертную женщину. Какой бы удачливой ни была Мика, как бы крепко ни держала меч, рано или поздно она умрет и оставит Райдена одного. Что тогда будет с ним? Меньше всего Мика хотелось, чтобы Райден последовал за ней. Она отыскала его ладони, коснулась ее кончиками пальцев. «Когда я умру?» Райден отдернул руку, открыл глаза и отпрянул, будто одни только эти слова уж и доставили ему резкую боль. Но Мика упрямо перехватила его ладонь, вдруг похолодевшую, и крепко сжала. «Когда я умру?» — сказала она серьезно и по-деловому сухо. Обещай, что будешь в порядке». «Мика», — Райден покачал головой, — «хватит». «Обещай, что с тобой ничего не случится». Она подобралась ближе, села к нему почти вплотную. Райден не шевелился, окаменел, и только глаза его настороженно блестели. «Обещай. А я пообещаю, что вернусь. За 1-2 тысячи жизней, но я вернусь. Даже если туман и Йоми отнимут мою память, я отыщу дорогу назад». Райден перехватил ее ладонь и потянул на себя, заключая в объятия. Мика не сопротивлялась, прижалась к его груди и невольно вздохнула, когда его руки сомкнулись на ее спине. Ее тут же окружил знакомый аромат дождя и весеннего леса, успокаивающий и почти родной. «Ты мне веришь?» — спросила Мика. «Верю», — тихим эхом отозвался Райден. «Тогда обещай». Мика сжала ткань его кимоно и затаила дыхание в ожидании. Его сердце билось громко и быстро, почти так же, как и ее собственное. «Обещаю». Кёко выбрала комнату под самой крышей с окнами на все 4 стороны. Взбираться туда пришлось через люк по крутой и не самой надежной на вид лестнице. Голова Мика показалась из проема в полу, на нем не было татами. Вместо футона — плотная циновка, у одной из стен — низкий комод. Кёко, скрестив ноги, сидела у окна и задумчиво смотрела на город. «Прости, что напугал тебя, волчонок». Она обернулась, опираясь на руку. Седая коса соскользнула с обнаженного плеча и коснулась кончиком пола. Мика забралась в комнату целиком и села рядом с Кёко. «Извинения принимаются. Я рада, что ты пришла». Кёко поджала губы и неопределенно мотнула головой, повисло молчание. Мика выглянула в окно. Серые черепичные и коричневые соломенные крыши спускались вниз по склону, то теряясь в зеленой листве, то вновь выныривая, чтобы подставить крутые скаты и еще теплому осеннему солнцу. Отсюда, с вершины замка, город казался мирным, тихим, будто и не было сражений, будто не пропитались кровью воды у западного побережья острова. Кёко прервала молчание первой. «Если ты пришла защищать Райдена, сами разберетесь», — прервала ее Мика. «И раз уж вы решили отложить свои дела на потом, то и говорить об этом до того времени я не хочу». Кёко хмыкнула и криво улыбнулась. Ничего веселого в ее улыбке не было, но и злой она не казалась. Комнату снова затянуло молчание. Мика не торопила его и не гнала. Она о многом хотела рассказать, но ждала, пока подруга подпустит ее к себе. «Значит, из-за меня началась война», — наконец сказала Кёко, глядя на горизонт, как будто могла видеть стоявшие где-то далеко за ним корабли императора. «Что-то вроде того», — кивнула Мика. «И какой план?» «Вернуть клан Райдена, с их помощью удержать Йокаев от нападения на людей и попробовать договориться с людьми о мире». «С императором вы не договоритесь», — покачала головой Кёко и скривилась, будто от зубной боли. «Он настроен решительно. Я была в землях людей. Он уже провозгласил себя победителем Йокаев и великим потомком Иэйасу, которому суждено повторить подвиг своего великого предка и избавить мир от вернувшихся чудищ. Справедливости ради, Йокая выпотрошили многие прибрежные деревни, до которых сумели добраться. Там никого не осталось». Мика вздохнула и потерла лицо ладонями. «Что ж, никто и не говорил, что будет легко. Наоборот, каждая ночь напоминала ей о том, что легко не будет». «Ты можешь предложить что-то лучше?» — спросила Мика, отрывая руки от лица. «Я подумаю, но нам точно нужно больше сил». Она, задумчиво прищурившись, глядела куда-то вниз в заросли можжевельника. Подобралась, как завидевшая добычу кошка. «Возможно, что-то и выйдет. Понять бы только как». Мика не понимала, о чем толкует Кёко, и изо всех сил старалась проследить за ее взглядом, но видела только беспросветное зеленое море на склоне. Но мгновение спустя до ее ушей донеслись крики. Одни кричали от страха, другие — от гнева. Мика вскочила на ноги. «Что там происходит?» «Самое время проверить». Кёко схватилась за лук и сиганула в открытое окно. Мика, ругаясь себе под нос, полезла вниз по лестнице, надеясь, что волчица не перебьет всех жителей небесного города, пока Мика будет ее догонять. Райден догнал Мика на выходе из ворот и бросил ей меч. Мика спешно привязала ножны к поясу, Кёко умчалась далеко вперед. Одна улица сменяла другую, крики становились громче, и, наконец, Мика с Райденом выскочили на широкую дорогу, полную народа. Несколько десятков, если не сотни юкаев, стояли, прижавшись друг к другу, в обносках и дорогих одеждах, все как один, прибитые пылью и согнутые под весом разноцветных тюков. Путь им преграждали 10 огромных воинов на синих хаори, которых были вышиты собачьи морды, знак клана Инугами. «Нашу деревню сожгли дотла, нам больше некуда податься!» Только сейчас Мика заметила низенькую женщину с кошачьими ушами и длинным полосатым хвостом, который метался из стороны в сторону. «А я еще раз говорю, хотите остаться, платите, здесь вам не приют!» Гаркнул самый высокий из инугами и положил ладонь на рукоять длинного тати. «Да как у вас совести хватает!» Выступил из толпы старик с обломанными оленями рогами. «На остров напали, убивают без разбора. Мы еле унесли ноги, когда огненный дракон упал на деревню, а они...» Он махнул рукой куда-то за спину. «Шли сюда от самого побережья. Там йокаем отрубают головы и надевают на пики. Других привязывают к крестам в океане и оставляют на забаву приливу и птицам. Мы должны стоять друг за друга, а вы смеете требовать с нас плату?» «Должны стоять друг за друга?» громогласно рассмеялся инугами, уперев кулаки в толстые бока. «Так иди воюй за своих! Чего прибежал сюда, поджав хвост, а, травоядная?» Старик съежился, растеряв свой пыл. «Мы защищали свой дом как могли», — вернула внимание на себя Бакенека. «Да вот только воевать как? Господин Нобу мертв. Господин Акира, говорят, заперся в своем замке на востоке, а замок госпожи Кацуми в осаде. Бушизару держит оборону, но командовать ими некому». «Ты мне зубы-то не заговаривай. Я сказал, плати, значит, плати. А нет денег, снимай кимоно. Мы тебя за хвост по очереди оттаскаем и пустим поспать на Ганкане», — сказал инугами и вместе со своими приятелями дружно засмеялся. Бакенека оскалилась и выхватила из-за пояса танта. «Я скорее отрежу тебе твой короткий...» Удар рукоятью тати по лицу сбил ее с ног. Она застонала, сплевывая на землю кровь. Инугами занес меч, чтобы завершить начатое, но к ногам его прилетела стрела, заставляя отпрянуть. Кёко, до этого незаметно сидевшая на соседней крыше, уже натягивала тетиву для нового выстрела. Толпа испуганно отступила. Инугами вскинули головы. «Ты кто такая?» — гаркнул один из них, но двигался осторожно, с опаской поглядывая на стрелу. «Как негостеприимно!» — цокнула языком Кёко. Ждать больше не было смысла. Мика потянула Райдена за рукав и решительно направилась в сторону толпы. «Это наш город, и мы устанавливаем здесь правила!» — прорычал второй инугами, а Кёко, быстро выпустив стрелу ему под ноги, ловко спрыгнула на землю. «Это город клана Ооками, а вы лишь присматривали за ним, пока хозяева отсутствуют». «Все волки мертвы!» — ответил инугами. «Ложь! И вы это знаете!» — оскалилась Кёко. «Будь оно так, вы бы уже давно перебрались в замок. Но он не пожелал открыть для вас двери. И как по-вашему, кто каждую ночь зажигает в нем свет?» Кёко зарычала, лицо и руки ее покрылись седой шерстью, на макушке появились огромные волчьи уши. Клыки удлинились, а на пальцах выросли острые, как ножи, черные когти. Толпа восторженно загудела. Инугами недоверчиво попятились. «Ты явилась отобрать у нас землю?» — зарычал самый могучий из воинов. «Я явилась воззвать к вашей клятве служить клану Ооками», — спокойно ответила Кёко. «А еще я привела деву Истока». Она указала пальцем на Мика, и все разом обернулись. Мика же застыла на месте, так и не добравшись до толпы. «Дева Истока? Ей уже дали имя?» Слухи разлетелись по землям Истока и приобрели новые формы быстрее, чем она думала. «Это она! Смотрите, золотой шрам! Дева Истока! Дева из песен, поцелованная духом! Истинная хранительница острова!» — зашептались все, хватая друг друга за рукава, переглядываясь, и глядя на Мика во все глаза. Старик с обломанными рогами глубоко поклонился, и все заторопились последовать его примеру. Склонилась и Кёко. Отступив на шаг, слегка опустил голову Райден. Только инугами не торопились гнуть спины. «На этой земле не будет другого правителя, кроме Нагамасу инугами!» — взревел воин и ринулся на Мика с мечом наперевес. Мика выхватила меч, но Кёко ее опередила. В один прыжок обратилась в волчицу и бросилась на спину воину. Клацнули зубы, затрещал позвоночник, волчица дернула мордой, и по земле покатилась откушенная голова. Все замерли с ужасом, глядя на происходящее, а Кёко уже вернула себе человеческий облик, подобрала с земли голову за растрепанный пучок волос, грациозно распрямилась, нога и прекрасная, и вытерла предплечьем кровь с лица. «Никто не покусится на Деву Истока», — сказала Кёко оставшимся инугами. «И никто не тронет этих несчастных», — она указала откушенной головой на толпу. «Они останутся в небесном городе на правах его жителей, а вы, трусливые псы, ведите нас к Нагамасу. Поговорим, во что он превратил мой город».